Пноа-Ноа Гоген вкладывает в уста своей таитянской жены Тихуры древние предания, которые вычитал из книги Моренхаута «Путешествие на острова Великого океана», вышедшей в свет еще в 1837 году. Волей автора Ноа-Ноа юная таитянка, начинающая играть роль сказительницы, это, конечно, не реальная Тихура, а вымышленный образ, как и в картинах. Выясняя истоки искусства Гогена, можно задаться вопросом, стоило ли жить столько лет и умереть на далеких полинезийских островах, чтобы столь органически, слитно с европейской традицией воплотить в своей живописи образы экзотической сказки и грезы. Не Гоген, автор таитянских картин, а Гоген — таитянин, уникальная личность своей эпохи. Он хотел устроить свою жизнь согласно идеалам своего искусства, и хотя судьба Гогена уникальна, идеи, питавшие его жизнь и искусство, характерны для конца XIX века эпохи модерна. Стремление к эстетизированному индивидуализму — типичная черта декаденства, сложного и противоречивого явления общественной жизни конца прошлого века. Персонаж знаменитого тогда романа писателя-символиста Гюйсманса «Наоборот», «Дес Эссент», «Сноб», «Любитель искусства», живущий в причудливом доме и обладающий своеобразными привычками, был во многом списан с известного эстета тех времен Робера де Монтескью, который давал обеды в жанре веронезе и собирал коллекцию летучих мышей. Снобизм в эпоху модерна, выражавшийся в утонченности костюма, оригинальности поведения и обстановке жилища, был средством выделиться из толпы. Гоген также сноб, но сноб на выворот, назло буржуазной семье жены, в пику современникам-аристократам. Поведение Гогена после того, как он оставил жену и детей, это своеобразная форма социального протеста. Он не желает делать живопись доходной профессии. Своей нищетой он бросает вызов буржуазному меркантилизму. На Таити, который Гоген называл райской страной, едва успев обжить свою экзотическую хижину, художник вступает в конфликт с местными властями. Ратует за соблюдение законов, за права туземцев, за справедливость. В те же годы в Париже ненавистные Гогену точечники, неоимпрессионисты и его бывший наставник Камиль Писсаро тоже были увлечены идеями анархизма, критикой существующего буржуазного порядка. Гоген же бунтовал в одиночку, ссорился и с представителями колониальных властей, и с проповедниками католической религии. В одном из доносов Гогена упрекали в том, что он подстрекает родителей не пускать детей в школу, подстрекает туземцев не платить налоги. Выпады Гогена против светских и церковных властей, его подстрекательство, во многом определяются избранной им ролью цивилизованного человека, живущего среди дикарей, не способных постоять за себя, защищающего их. Вспыльчивого, озлобленного, то пишущего жалобы, то выпускающего сатирические листки, Гогена никак нельзя назвать последовательным борцом за демократические права колониальных народов. Но все же идущие из глубины души стремления Гогена бороться за торжество добра и справедливости в рамках той уродливой социально-политической системы, которая царила в его райской стране, не может не вызвать сочувствия. Гоген представляется порой последним Дон Кихотом романтизма, пытающимся в своей жизни воплотить идеалы, почерпнутые из лучших образцов живописи и литературы XIX века. Гоген-художник начинает как последователь импрессиониста Камиля Писсаро. Их сближает любовь к непритязательным мотивам пейзажа, к патриархальным образам сельской жизни. Писсаро, однако, всегда оставался в пределах обыденного сюжета, сохранял непосредственное восприятие окружающей жизни, Гоген же очень скоро начинает стремиться к созданию экспрессивных художественных образов. В Британии художник стал применять прием разделения красочных зон четкими контурными перегородками, как если бы картина уподобилась гигантски увеличенной средневековой перегородчатой эмали. От французского названия эмали пошел термин «клуазонизм», означающий новую живописную систему.